выгоревшее пятно отодвинуло стену леса метров на 100. Находясь в центре открытого пространства, они чувствовали себя в относительной безопасности. Не работал ни один фонарь, впрочем, местные луны, одна из которых, не дожидаясь захода солнца, уже появилась на горизонте, обещали достаточно светлую ночь. Дежурить решили по очереди. Это упрощало оборудование спального места. В тесном пространстве бывшей рубки, заполненной развороченными внутренностями корабля, с трудом помещался один человек. Если бы не выброшенная катапультой кабина, им бы вообще не удалось пробиться внутрь. Теперь же с четырех сторон их защищали титановые плиты корпуса, и лишь сверху над головами зияла овальная дыра. Наблюдательный пост нужно было оборудовать где-то сверху над этой дырой, чтобы видеть подходы к кораблю. Крестов предложил дождаться рассвета в какой-нибудь пещере, на что Кленов лишь мрачно усмехнулся. Можно подумать, пещеры здесь попадаются на каждом шагу. К тому же взрыв и падение корабля распугали зверье во всей округе. Вряд ли кто-нибудь из опасных хищников осмелится сегодня подойти к этому месту. А радиация? Ты уверен, что реакторы не потекли? Уверен, я проверял. В одном из комбинезонов вшит пленчатый радиометр. Можешь спать спокойно. Бросили жребий. Первое дежурство выпало Кленову, и хотя оба едва держались на ногах от усталости, они нашли силы соорудить из листов обшивки небольшое ограждение прямо на корпусе корабля. Кленов здесь устроился довольно удобно в сидящем положении, положив рядом с собой полуразряженный лазерный пистолет, захваченный во время схватки с охраной рудника. Теперь это было их единственное оружие. Внизу, в темном провале оставшейся от рубки, Крестов повозился недолго, покряхтел, и вскоре снизу донесся его могучий храп. Ночь постепенно, вкрадчиво вступала в свои права. Закат на этой планете мягко и незаметно переходил в сумерки, и также постепенно, без резкой границы, наступала ночь. Скорее всего, это впечатление создавали следующие друг за другом многочисленные луны планеты. Запах гари от обугленных местных растений был резко неприятен, но все же лучше, чем аммиачная вонь, преследовавшая их всю дорогу через живой лес. Черное выжженное пятно в лунном свете выглядело еще темнее. Резче выступили тени обуглившихся стволов. На усыпанной пеплом и сажей земле можно было рассмотреть каждый камешек. Чужой лес стоял рядом тихо и равнодушно. Растения сомкнули кольцо вокруг своих уничтоженных пожаром братьев и теперь напряженно ждали чего-то. Лес казался Кленову живым существом. Чуткие уши прислушивались в его темных ветвях к малейшему шороху, рожденному чужаками, притаившимися внутри кучи металлолома, некогда называвшейся кораблем. Чьи-то зоркие глаза, легко пронзавшие ночной полумрак, следили за каждым их движением. Напряженное ожидание не могло продолжаться слишком долго. Рано или поздно должны были раздаться чьи-то шаги из глубины этого черного, враждебного людям массива. Кленов их услышал. Треск ветки, шум рухнувшего ствола и снова шаги. Тяжелые, чавкающие. Словно там, невидимый за темной массой деревьев, пробивал себе путь носорог или слон. Существо вышло на поляну и, не изменяя направления, медленно и уверенно, как танк, идущий к выбранной цели, двинулось к кораблю. На таком расстоянии его нельзя было рассмотреть, но уже стало ясно, что оно огромно и обладает колоссальной силой. Кленов подумал, что 2-3 выстрелов для этого монстра окажется недостаточно, и поэтому, стиснув рукоятку лазерного пистолета похолодевшими пальцами, решил использовать оружие лишь в самом крайнем случае, когда не останется другого выхода. Кленов видел согбенную спину чудовища, изуродованную горой напряженных мускулов. Видел поблескивающую в лунном свете белесую чешую. Непропорционально большая голова, вся покрытая шишковатыми наростами, сидела на короткой мощной шее. Передние конечности, приподнятые над землей могучими плечами, заканчивались гибкими, висящими в воздухе лапами, на которых играли мускулы. Огромные с тарелку красноватые глаза сверкали на ужасной оскаленной морде. Пена клочьями падала с клыков на землю и растекалась на ней темными пятнами. Чудовище шло медленно, но уверенно, словно заранее наметило себе какую-то определенную цель. Что ему было нужно? Неужели сквозь запах чужого металла оно смогло почуять добычу? Может быть, разбудить Крестова? Но чем он ему поможет? В предстоящем поединке понадобятся крепкие нервы. У него не больше 2 выстрелов. Нужно все время помнить об этом. Бегством на открытом пространстве им не спастись. Значит, остается одно. Ждать. И он ждал. Существо приблизилось. Подойдя к кораблю, оно встало на задние лапы. И только теперь Клёнов заметил, что передние не висят беспомощно и нелепо, как это бывает у всех животных, привыкших ходить на 4 лапах. Плечи чудовища заканчивались 2 могучими руками, снабженными кистями с гибкими пальцами. Захватив одной рукой мешающий ему лист обшивки, чудовище без всякого видимого напряжения согнуло руку. Раздался скрежет раздираемого металла. Клёнову пришлось себе напомнить, что в разорванном титаните, способном противостоять прямому удару снаряда, было не меньше 3 дюймов толщины. Морда чудовища оказалась в тени, и Клёнов видел теперь лишь обращенные к себе, сверкающие отраженным красным светом неестественно огромные глаза. Прежде чем лапа чудовища протянулась вперед и нащупала корпус корабля, он успел подумать, что стрелять вообще бесполезно. Сверкающий панцирь из блестящей чешуи, скорее всего, попросту отразит заряд. «Чего ты ждешь?» — услышал он над ухом окрипший от волнения голос Крестова. «У нас всего 2 заряда, мы только разъярим его. Сейчас оно перевернет корабль. 400 тонн — это не так-то просто». И тем не менее корпус завибрировал, словно обшивка была сделана из обыкновенной фанеры. «Сможет оно подняться к нам?» «Откуда я знаю?» Сейчас большая часть туловища животного скрылась от них за корпусом корабля, и они видели под собой лишь широкую спину и плоскую макушку массивного черепа. «Что оно там делает?» «Скорее всего, пробует на зуб титанит. Слышишь, скрежет?» Снизу долетел звонкий металлический щелчок. «Еще один. Еще. Это еще что за новости?» «По-моему, оно...» «Подожди», — остановил его Клёнов. Он внимательно слушал. Щелчок, пауза. Щелчок, долгая пауза. 3 щелчка подряд. «Этого не может быть!» «Конечно, не может, и тем не менее оно спрашивает, есть ли на корабле живые люди. Это международный аварийный код». «Ну так спрячь пистолет и ответь ему», — неожиданно спокойно предложил Гжан.